Глава 19. До. Выстрелы. Когда утром Милада спускалась по лестнице, тетя Сесиль разговаривала по телефону. Милада уже знала, что сегодня Арчи не заберет ее. Тетя Сесиль смеялась в трубку, перебирая колье на шее. Да и как было не смеяться, если Арчи всегда такой весельчак, хохмит даже при температуре в 37,8. Он сказал, что чувствует себя плохо и попросил присмотреть за сестренкой, пока ему не станет легче. Милада все это знала, словно сама слышала их разговор. Арчи рассказал тетке, что весело отпраздновал день рождения, но, видимо, переборщил с водяными пистолетами. Ему теперь нужно время отлежаться, пока температура не снизится. Глупый старший брат. Любимый старший брат. Как бы ей хотелось сейчас, чтобы, несмотря на болезнь, он приехал и забрал ее. «Передайте ей, что я люблю ее», — сказал Арчи, прежде чем повесил трубку. Это Милада расслышала, потому что подошла к тетке ближе, чем самой бы хотелось. Но она знала это и без слов. Она вообще много чего знала и видела. Не знала только одного, что больше никогда не увидит брата. Сесиль никогда не была уравновешенной женщиной. И когда после утренней чашки кофе по-ирландски вдруг услышала крики на улице, тут же поддалась панике. Руки задрожали, дыхание сбилось. Когда раздались выстрелы, ее бросило в холодный пот. Подходя к окну, она попыталась убедить себя, что рядом просто снимают кино. Место ведь живописное. При встрече с новыми людьми она всегда с гордостью упоминала о том, где живет. Пару раз недалеко от ее дома снимали рекламу. Да и как было не снять, если совсем рядом отстроили шикарный парк с аттракционами, а домики и магазинчики выглядели такими ухоженными и аккуратненькими, что, казалось, были родом из сказки. Но в этот раз никто не кричал «мотор» или «снято». В этот раз от криков леденела кровь. Отодвинув шторку, Сесиль увидела, как молодой парень в военной форме начал палить по прохожим. «Господи!» – прошептала она и спрятала лицо в ладонях. Парень что-то кричал, размахивая из стороны в сторону автоматом. Он беспорядочно палил то в небо, то в голубей, то в лежащие на земле тела. В его криках Сесиль могла разобрать: «Всем вам конец! Всем! Я все это видел!» После он захохотал, выстрелил еще несколько раз, будто бы успокаиваясь, а последним выстрелом снес себе голову. Сесиль простояла у окна то ли минуту, то ли целую жизнь. Из ступора ее вывел пролетевший над домом вертолет. Из динамиков доносилось: «Внимание, внимание, всем оставаться на местах! Власти держат ситуацию под контролем, всем оставаться на местах!» Она бросилась к сыну, который стоял за ее спиной, и не переставая спрашивал: «Мама, что случилось? Мам, что с тобой?» «Мы уезжаем!» — гаркнула тетя Сесиль, схватив его на руки. Она не была образцовой матерью и домохозяйкой, не была образцовой соседкой или женой, и, держась особняком, никогда никому не доверяла, особенно тем, кто наделен властью. Она понимала, даже в новом мире без войн каждый все равно был сам за себя. «Милада! Милада, спускайся! Скорее!» — позвала она. Девочка слышала беспокойные шаги тети, слышала, как та зовет ее, но не могла заставить себя выйти. Просто сидела, закрывшись в шкафу, и плакала. «Не надо уезжать, не надо!» — всклипывая, шептала Милада плюшевому зайчишке Большому По. «Арчи придет за мной, он придет за мной. А если меня здесь не будет, то он не отыщет меня». «Милада, а ну спускайся, кому говорю!» — раздалось снизу. Милада слышала беспокойство в голосе тети, ощущала панику, что вот-вот нахлынет, чувствовала все это кожей. Тетя уже вертит в руках ключи, она на взводе и уже готова бежать без оглядки. Но Милада знала, если спустится сейчас, совершит большую ошибку. «Милада, быстрее!» — Сесиль преодолела несколько ступенек лестницы, ведущей на второй этаж с сыном на руках. «Где ты спряталась, дорогая? Нам нужно ехать!» Ответа не последовало. Зато где-то неподалеку опять раздались выстрелы. Это заставило неидеальную мать еще крепче прижать к себе сына и принять сложное решение. Искать по всему дому чужого ребенка со странностями, когда за окном палят из оружия, благородно и правильно. Но Сесиль была прагматичной и чуть подвыпившей женщиной. Очередной выкрик из вертолета: «Оставайтесь на своих местах, все под контролем», бросил на чашу весов недостающую гирьку. Сесиль услышала, что ей велят делать, и, бросившись к машине, сделала ровно наоборот. —